«Не впали в депрессию?» — крикнул он мне вслед. «Думаю, что нет. Если способны думать, значит, не впали». Наступила ночь. Оказалось, что кафе «Модести» закрылось рано, а может быть и навсегда, чего я знать не мог, так что некого было спросить про Уильяма Смита, про парадную прическу и про ужин. Пирс тонул в темноте. Светилось только окно в домишке специалиста по картам Таро А.Л. Чужака. Я прищурился. Испугавшись, проклятый свет погас. «Плохой рис?» – переспросил Крамбли по телефону. Но когда понял, что это я, голос у него повеселел. «О чем речь?» «Крамбли», – с трудом выдавил из себя я. «Появилось еще одно имя. Его надо добавить к нашему списку». «К какому списку?» «К леди с канарейками». «Это не наш список, а ваш». «Чужак», – сказал я. «Что?» А.Л. Чужак, психолог Спирса. Гадает на картах Таро, владелец странного собрания книг, нумеролог-любитель, пятый всадник апокалипсиса. Вы его знаете? Малыш, я знаю весь Пирс, вдоль и поперек, всех и каждого на нем, рядом с ним, вокруг него, над и даже под ним. Знаю всех штангистов, топчущих песок на пляже, всех бродяг, что по ночам валяются на берегу мертвецки пьяными, а на рассвете воскресают от одного запаха 70-центового мускателя. А Эл Чужак, этот плюгавый карлик, не пойдет. Не вешайте трубку. Да ведь у него на лбу написано. Он просто напрашивается в жертвы и будет следующим. Год назад я напечатал рассказ в дешевом детективном журнале про два поезда, идущих в противоположных направлениях. На минуту они останавливаются на станции. Один пассажир смотрит на другого во встречном поезде. Их глаза встречаются, и первый понимает, что напрасно посмотрел, что тот в окне напротив – убийца. А убийца смотрит на него и улыбается. Вот и все. Просто улыбается. И мой герой понимает, что обречен. Он отводит глаза, стараясь себя спасти, но второй, убийца, продолжает смотреть на него. А когда мой герой снова поднимает глаза, в окне напротив уже никого нет. И он понимает, что убийца сошел с поезда. Через минуту тот появился в поезде, где ехал мой герой, в его вагоне, прошелся по проходу и сел сзади. Ну что, страшно? Страшно. Идея шикарная, но так не бывает, — отрезал Крамбли. Бывает, и чаще, чем вы думаете. В прошлом году мой приятель на Роллс-Ройсе пересекал страну, и его 6 раз чуть не сбросили с дороги. В разных штатах на него нападали люди, которым не нравился его роскошный автомобиль. Если бы они преуспели, это было бы убийство, самое настоящее убийство и ничего больше. Но это совсем другое дело. Роскошная машина есть роскошная машина. Им было все равно, кто в ней сидит. Убить и все. А то, о чем вы говорите. Есть убийцы и убийцы. Старик из трамвайной кассы был настоящей жертвой. И леди с канарейками тоже. Их глаза так и говорили. «Возьми меня, сделай милость, прикончи навсегда. Чужак будет следующим», — произнес я в заключении, — «могу прозакладывать жизнь». «Не надо», — вдруг очень спокойно возразил Крамбли. «Вы паренек хороший, но, видит Бог, молоко у вас на губах не обсохло». «Чужак», — повторил я, — «сейчас, когда гибнет Пирс, он тоже погибнет. Если его никто не убьет, он привяжет себе на шею закат Запада или анатомию меланхолии и бросится в воду с остатков Пирса. Так что добавьте чужака в наш список». И, словно соглашаясь со мной, в африканских владениях Крамбли взревел жаждущий крови лев. «Надо же, только-только у нас пошел хороший разговор», — посетовал Крамбли. И повесил трубку. Впервые за многие недели, месяцы, даже годы по всей Венеции стали поднимать шторы. Как будто город у океана просыпался перед тем, как уснуть навеки. Прямо напротив моего дома в маленьком бунгало, с которого хлопьями осыпалась белая краска, шторы подняли днем, и когда вечером я пришел домой и выглянул в окно, я обомлел. На меня смотрели глазки. Не просто пара глаз, а дюжина, и даже не одна дюжина, а сотня, а то и больше. Глазки были стеклянные, уложенные рядами, они образовывали светящиеся дорожки, а некоторые покоились на небольших подставках. Глазки были и голубые, и карие, и зеленые, и серые, и черные, и желтые. Я перешел через узкую улицу и стал разглядывать эту сказочную модернистскую выставку. «Вот бы обрадовались мальчишки, вот поиграли бы на грязном школьном дворе», — сказал я самому себе. Глазки ничего не сказали. Лежа на своих подставках или собранные небольшими кучками на белом бархате, они, не мигая, смотрели сквозь меня. И дальше, в некое холодное будущее у меня за плечами, я чувствовал, как их взгляд скользит по моей спине. Кто сделал эти стеклянные глазки? Кто положил их на окно и ждал, сидя внутри, когда их удастся продать и вставить кому-нибудь в глазницу, я не знал.